Глава 6. Что день грядущий мне готовит? Александр Сергеевич Пушкин. Выйдя с пар, мы с Эллой сразу направились к машине. По расписанию дальше шли лекции по педагогике, а нас ждали дела поважнее, чем прослушивание бесполезной информации о том, чем мы заниматься в этой жизни, не планировали. На повестке дня была моя дальнейшая судьба. Для разговора Элла выбрала приятное кафе в окрестностях Воробьёвых гор. Вывеска, оформленная в духе европейского благополучия, и витринные окна в пол внушали мне благоговейный ужас. И если для моей спутницы трапезы в подобных заведениях были нормой жизни, то для замкадышей типа меня пересечь порог ресторана было запретным плодом. Мой внутренний цензор привык выдавать мне моральный билет лишь в заведение эконом-класса. Чебуречную на районе, ларек шаурма от Ашота и придорожные кафе с однотипными названиями в духе «сытно и вкусно». Объяснялось это простой математикой. Если я куплю шаурму за 90 рублей, то она мне послужит сразу и завтраком, и обедом. Это по 45 рублей за прием пищи. А в модных ресторанах я даже чай себе на эти деньги не куплю. Поэтому я оцепенела от страха, безуспешно пытаясь переступить порог. Но надо было как-то преодолевать это препятствие, потому что лучшая подруга уже давно вошла в ресторан. Кое-как поборов страх, я последовала за Эллой, которая пыталась организовать нам лучший столик и вовсю раздавала команды официантам. Когда мы, наконец, уселись, Элка предупредительно сообщила, что она угощает. Это было очень вовремя, потому что меню во мне пробуждало не аппетит, а чувство тревоги от указанных цен. Чтобы скрыть неловкость, я попробовала пошутить. Твой щедрый жест я готова принять, только если мы будем считать, что я посредник между эксплуататорским и рабочим классом. Элка вопросительно оторвала взгляд от меню. Ну, под эксплуататорским классом я подразумеваю твоего Пугачева. Я не успела договорить, как Элла почти гневно парировала. Угу, а под рабочим классом себя, да? Мара, а совесть-то у тебя есть? Выключай побитого жизнью суслика. Как будто я не могу просто так порадовать лучшую подругу. Тут подошел официант. Элла заказала за нас обеих и продолжила. Мар, пока ты себя будешь вести как побитый суслик, твоя жизнь так и будет складываться, как залупа старого деда. Она выдержала многозначительную паузу. Действуй! А не сопли на кулак наматывай. Бери быка за рога и поворачивай его туда, куда надо тебе. Ее слова были отрезвляюще жесткими. И это подействовало. А ты позволяешь этому животному тащить тебя туда, куда вздумается ему. Ты так далеко не уедешь. Вернее, уехать-то уедешь, но не туда, куда тебе хотелось бы. «Эл, я пыталась много раз!» Тут мне пришлось сделать вдох-выдох, чтобы упомянутая подругой сопля не потянулась опять в сторону кулака. «Наверное, я просто глупая. Я вообще не понимаю, что делать. Мара, это очень просто. Вот скажи, что ты хочешь получить в результате?» «Ну как, это же очевидно!» Хочу, чтобы деньги были, чтобы ипотека была закрыта. Одним словом, вылезти из этой финансовой жопы, в которой наша семья торчит всю жизнь. И мне все равно как. Главное, побыстрее. Если тебе все равно, иди на стройку. Зачем ты на филфаке учишься? Ладно, подловила. Хорошо. В идеале заработать каким-то нормальным путем, чтобы не бросать учебу. Желательно, чтобы это был интеллектуальный труд. Дружочек, вот я гляжу на тебя и не понимаю, как можно быть одновременно такой умной и такой дурой. Ты же у нас лучшая на курсе. Ну, не прям чтобы лучшая, перебила я. Не прибедняйся. Ты одна из лучших. Это правда. И при этом ты вообще не приспособлена к реальной жизни. Сидишь где-то на своем розовом облачке и не хочешь мараться земными проблемами. Но сейчас ты сама видишь, что с таким подходом далеко не уедешь. Кушать-то хочется. И чтоб мелкая твоя одета обута была. Не сыпь мне соль, Эл. Малышка, если я не насыплю, то раны ты так и не заметишь. А будешь дальше прикрывать рукавом, делая вид, что проблемы не существует. И пока ты будешь тренировать актерское мастерство, притворяясь, что все путем, из простой раны получится гангрена. Знаешь, что потом? Так что спускайся уже давай со своего облачка. Да я готова. Честное слово. Я просто не знаю, как. Что конкретно мне сделать? Бросить учеников и идти в МакДак? Бросить учебу и идти в офис? А меня вообще возьмут туда с неоконченным высшим? В уме хороводом проносились мысли, передуманные мной раз по 100 этой ночью. Их бешеная пляска сводила меня с ума, причиняя буквально физическую боль. Агония становилась невыносимой, потому что я совершенно не понимала, как и учебу не бросить, и остановить надвигающуюся финансовую катастрофу. Но пока мой мозг никак не мог собрать этот пазл. От мысли о собственном бессилии мое лицо скривилось, пронзенное спазмом безысходности. Я уставилась на подругу. Эл, я реально уже начинаю думать о продаже почки. Знаешь, мне нравится твой решительный настрой, сказала она, отправив в рот большую порцию салата «Цезарь». Элла так жизнеутверждающе поглощала салат, что я даже забыла о своих страданиях. Хорошо, что заказ она сделала за нас двоих. Сама бы я так и не попробовала модное блюдо. И дело не только в стоимости. Хотя салат назван в честь одноименного итальянского повара, но у меня блюдо ассоциируется именно с римским полководцем. И то ли от девичьего скудоумия, то ли от безграмотности, но когда речь заходит о Юлии Цезаре, первое, что мне приходит на ум, это история его отношений с Клеопатрой. Насколько я знаю, именно Цезарь отдал власть над Египтом хрупкой девушке, сделал ее первой женщиной-фараоном, как завещал ее отец, фараон Птолемей XII. А еще Цезарь пытался узаконить свои отношения с Клеопатрой, что было немыслимо для римского общества того времени. В общем, не мужчина, а мечта. Впрочем, мне такая мечта не светит, поэтому пора бы перестать рассуждать об упокоившемся тысячи лет назад полководце. Моя плоть здесь и сейчас требовала поглощения одноименного кулинарного шедевра, напомнив о себе громким урчанием в животе. Так что, окончательно решив отложить на потом боль душевную, пока она не заменилась болью желудочной, я начала уплетать салат за обе щеки. Мара, я давно хотела с тобой кое о чем поговорить. И сейчас самое время. В каком-то смысле я даже рада, что вся эта беда случилась с твоей семьей. Я думаю, иначе ты бы меня просто слушать не стала. «О чем это ты?» — настороженно спросила я. «Тебе надо идти в модельный бизнес». «Чего? Ты рехнулась?» От неожиданности Цезарь встал у меня поперек горла, я начала давиться. Элла бережно налила мне чаю и подождала, пока приступ кашля пройдет. «Нет, Мар. Я абсолютно серьезно. Посмотри на себя. У тебя все данные. И рост, и фигура, и правильные черты лица». Я мысленно стала оглядывать себя. Про рост, конечно, не поспоришь. Фигура голодающей плоскодонки тоже вполне вписывалась в модельные параметры. Но лицо... Либо в ее модельном агентстве объявили конкурс уродов, либо у Эллы помутнение рассудка. Окей, про рост и фигуру мне понятно. Но рожу ты мою видела? Пол лица занимает картоха, на месте которой у нормальных девушек нос. Никакое модельное агентство меня не возьмет. Элла рассмеялась. Дурочка ты моя! Я тебе уверяю, что есть только одна вещь, которая портит абсолютно всех девушек. Это унылое лицо. Обыграть можно даже алкоголизм, но унылое лицо обыграет тебя и выиграет. Это единственное, что женщине носить категорически воспрещается. Тут Элла отправила в рот смачный кусок тирамису. А твой милый носик в модельном бизнесе является признаком бэйби-фейса. А признаком чего, прости? Ну, это когда не строгие такие черты лица, когда красота по типу снежной королевы, а когда ты такая милая девочка-припевочка. Типа, еще ребенок, невинная вся из себя. Вот. Понятно. Эл, тебе легко говорить. Не знаю, какой у тебя фейс по модельным понятиям, но точно знаю одно. Ты настоящая богиня. Есть такая категория? Богический фейс. Элла засмеялась так сильно, что чай, которым она запивала десерт, пошел у нее носом. Уладив это дело, она ответила. Поверь, какой бы богиней я ни была, всегда найдется какой-нибудь атеист. Невозможно нравиться всем. Я же не доллар. Допустим. Я вот что хочу тебе втолковать. Девушка может составить свой капитал тремя путями. Наследство, карьера, мужики. И если первое дано не всем, то второе и третье вполне доступно каждой. Однако есть нюанс. Женщина в будущем чаще всего мать. А будучи мамой, очень сложно выстраивать бизнес, так как он требует почти всего твоего внимания. И ровно того же будет требовать ребенок. Я тебе это как многодетная сестра говорю. Поэтому остается третий путь. И тут уже все зависит от женщины и ее мозгов. Эл, мне смешно это выслушивать от такой красивой женщины. Нет, Мара, ты не права. Дело не столько во внешности, сколько в уверенности. Я люблю всю себя, кайфую от себя, и люди вокруг это чувствуют. Ты тоже так можешь. «Да?» — с недоверием спросила я. «Однозначно. Мар, ты просто не видишь себя со стороны. А я в этом бизнесе давно и чего только не повидала. Ты очень красивая. Просто надо переодеть тебя и научить пользоваться косметикой. Ты как этот, ну, в сказке у Андерсена. Гадкий утенок?» Точно. И я помогу тебе стать лебедем. Допустим, ты права. А как быть с учебой? Дорогая, запомни, нет ни одного вопроса, который не решают мозги и деньги. Тем более, работая моделью, ты сможешь сама выбирать, в каких проектах участвовать, а от каких отказаться. Я подумала о сестре и маме. Мысль о приближающемся платеже за квартиру неприятно кольнула внутри. И много на этом можно заработать. Все зависит от тебя. В общих чертах в моделинге есть три направления. Подиум, фотосъемки, мероприятия. Есть еще четвертое, но о нем расскажу позже. Начнем с базы. Подиум или catwalk особо денег не приносит, но дает престиж. Я не сильно люблю это направление еще и потому, что там требуется Ну, совсем тощие вешалки. А ты мои сиськи видела, да? Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, волнующееся море, звездное небо. Так вот, нам не договаривают. Есть еще четвертая вещь. Красивая женская грудь. Что касается Эллы, ее бюст был так хорош, что его стоило разместить в энциклопедию как образец совершенства. Она продолжила. Съемки — это не только престижно, но и чаще всего прибыльно. Особенно, если это какая-нибудь рекламная кампания для именитого бренда. А только такие обращаются в наше агентство. Так что да, это классно и весело. Ну, и остаются мероприятия. Типа открытие Олимпийских игр, дипломатических встреч очень важных дяденек, выставок всего престижного и элитного. Как, например, Московский автосалон. Или, как я его называю, культ священного автомобиля. Не поняла, почему? Ты не автомобилист, тебе не понять. А ты попробуй объяснить. Я уж постараюсь как-нибудь. С хихицей бросила я. Ну, хорошо. Мне кажется, что автомобиль стал как бы предметом поклонения. Есть те, кто поклоняется немецким авто. Есть те, кто свято верует в японские. Есть староверы, приверженцы отечественного автопрома. И все они приходят на ежегодные автомобильные выставки, как паломники к святыне. Это настоящее религиозное действо, настоящий культ. Все его признаки налицо. Толпы, собирающиеся на выставке, ожидают показа новых моделей машин так, как в Древней Греции верующие ждали откровений Дельфийского оракула. Того самого, про который нам сегодня Агапова рассказывала. Это понятно. А модели тут при чем? Как при чем? Модели — это храмовые жрицы. Важнейший элемент мистерии, так сказать. Я улыбнулась. Это действительно было похоже на правду. Казалось бы, 21 век на дворе, а культы и мистерии все те же. Просто поменялись облики их составных частей. «Классно вам», — вздохнула я в ответ. «Не вам, а нам», — поправила Элка. «Скоро ты тоже станешь храмовой жрицей. Вот увидишь, Мар. И я тебе в этом помогу». «Слушаю и повинуюсь, мой повелитель». «Так-то лучше», — Элла улыбнулась. «За это надо выпить». Храмовая жрица с идеальным бюстом повернулась в сторону официанта. «Бутылку шампанского!» «Эл, ты же за рулем!» «Официант, бутылку сделайте с собой!»